4. Первые 2 дня бабушка, не двигаясь, сидела у окна и считала автомобили. Но на 3-й день она даже не взглянула в окошко. Она несколько раз прошлась по комнате, и было видно, что ей как-то не по себе. Может быть, бабушке скучно? Мона сидела и смотрела на нее. Ей было страшно досадно. Ведь она думала, что когда бабушка приедет в город, то они с ней будут ходить на прогулки каждый день. Но бабушка все время просидела возле этого дурацкого окна. Вот если бы придумать что-нибудь такое интересное, чтобы бабушке непременно захотелось пойти с ними. «Бабушка, ты видела королевский дворец?» – спросила Мона. «Нет. Папа обещал отвезти меня туда на грузовике», — ответила бабушка. Мона была недовольна. «Видно, ничего не получится». Но вдруг ей в голову пришла счастливая мысль. «А ты ездила когда-нибудь на трамвае?» «Нет, конечно, да и не поеду. Это очень дорого и опасно», — ответила бабушка. «Ни капельки не опасно, — сказала Мона, — и не очень дорого. 50 евро за взрослого, 25 за ребенка. Мы с Милли можем покатать тебя на трамвае. У нас сегодня много свободного времени». «А в трамвай трудно влезать? — спросила бабушка. «Нисколько. Тебе кондуктор поможет, — уговаривала бабушку Мона. — Он тебе и выйти поможет». «Неужели?» Бабушка порылась в маленьком тряпичном мешочке, где она хранила деньги. «Я еще ничего не решила. Я просто считаю свое состояние». «Ну, хорошо», — сказала она наконец. «Давайте уж поедем на трамвай». «Я взяла у мамы 3 кусочка хлеба», — объявила Мона. «Мы сможем позавтракать, если проголодаемся». Девочки взяли бабушку за руки и повели к выходу. «Счастливого пути!» – крикнула им вслед мама. «Мы будем обедать в 3 часа!» Когда они вышли на улицу, бабушка на минутку остановилась. 3 дня она просидела у окна и думала, что уже привыкла к автомобилям, трамваям и к городскому шуму. Но сидеть у окошка было просто. А здесь бабушке казалось, что она непременно попадет под машину. «Надо перейти улицу», — сказала Мона. «Сначала посмотрим налево, потом направо, потом опять налево. И если машин нет, можно идти. Ну, пошли». Милли и Мона потянули бабушку за собой. Но, дойдя до середины мостовой, бабушка остановилась и закричала: «Ой, боюсь!» «Ну, бабушка, ну, милая, здесь же нельзя стоять. Идем скорее, бежим. Вон же машина!» «Ой, она едет прямо на нас!» — испугалась бабушка, но с места не двинулась. Она только закрыла глаза и ждала, когда ее задавят. Но шофер в машине увидел старушку и 2 маленьких девочек. Он остановил машину и загудел в рожок. «Ты что, бабушка, окаменела, что ли?» — крикнул он. «Вроде того», — ответила бабушка, снова взяла за руки Мону и Милли и, наконец, перешла улицу. Так они пришли на трамвайную остановку. Там стояло несколько человек. Все ждали трамвая. Бабушка кивнула им и заулыбалась. «Вот как? Значит, вы тоже хотите покататься на трамвае?» Сначала все удивленно посмотрели на бабушку, но потом тоже закивали ей. Бабушка выглядела такой доброй и домашней в своем белом платочке, что было бы довольно глупо стоять с кислой миной и не отвечать на ее приветствие. Подошел трамвай. «Пожалуйста, пожалуйста!» Кондуктор помог бабушке подняться на площадку, а Мона и Милли вошли следом. Бабушка протянула кондуктору деньги. «На 1 остановку, пожалуйста», — попросила она. 1 взрослый и 2 ребенка, с вас 1 крона, — сказал кондуктор. «Дин-дин-дин», — зазвенел трамвай и тронулся. «Вот мы и поехали», — радостно сказала бабушка. Когда трамвай остановился на следующей остановке, бабушка приготовилась к выходу. «Нет-нет, бабушка», — испугалась Мона, — «зачем ты выходишь? Мы еще мало проехали». «Но у нас ведь нет больше денег», — шепнула ей бабушка. «А мы на эти деньги можем ехать до самого конца», — объяснила Мона. «Правда? Тогда, конечно, неплохо бы прокатиться еще немножко». «Девочка совершенно права», — сказала дама, сидевшая рядом. «Вы можете ехать за эти деньги до конечной остановки». «Ну, лучше и быть ничего не может», — обрадовалась бабушка. «Садитесь, едем дальше». Теперь она могла спокойно наслаждаться поездкой. Она уселась поудобнее, смотрела в окно, улыбалась и кивала всем пассажирам. Бабушка могла бы ехать так целый день. Но в конце концов трамвай остановился, и все пассажиры вышли. «Дальше трамвай не пойдет, надо выходить», — сказала Мона. «Ну что ж, пошли», — вздохнула бабушка. Оттуда, куда их привез трамвай, был виден весь город. «Ой, сколько домов!» — воскликнула бабушка. «Неужели во всех живут люди? А как же нам теперь найти дорогу к тому дому, в котором живем мы?» «Но ведь трамвай пойдет обратно», — сказала Милли. «На трамвай у нас больше нет денег», — ответила бабушка. «Давайте пойдем по трамвайным рельсам и так дойдем до нашего дома», — предложила Мона. Так они и сделали. Сначала все шло хорошо. Бабушка заглядывала во все окна и была очень довольна прогулкой. Но вот они подошли к перекрестку, на котором сходилось сразу много трамвайных путей. Рельсы разбегались в разные стороны, и никто из троих не знал, в какую сторону идти дальше. Теперь даже Мона не знала, что им делать. Она показала пальцем наугад и сказала: «Туда». Бабушка шла и шла мелкими шажками. Мона и Милли уже начали уставать, а бабушка шла все так же легко. «Бабушка, ты никогда не устаешь?» — спросила Милли. «Иногда устаю», — ответила бабушка. «Но я привыкла в деревне ходить в лавку, а до нее час пути и два обратно». Но через некоторое время устала даже бабушка, поэтому она очень обрадовалась, увидев впереди парк. «Пойдем отдохнем немножко», — предложила она. Они нашли удобную скамейку, и Мона вытащила пакет с завтраком. Они отдыхали и ели хлеб, который им дала на дорогу мама. Потом Милли и Мона играли в песок, а бабушка сидела на скамейке. Она покивала-покивала головой и крепко заснула. Вдруг Мона сказала: «Милли, видишь того человека, что сидит на скамейке напротив бабушки?» «Я его знаю». «У которого такой грустный вид?» «Да». «Это он тогда украл наш грузовик и так ловко перекрасил его в красный цвет». «Он?» «Да. Мац приглашал его к нам в гости, но он почему-то так и не пришел». «Может, он боялся? Ведь мы все очень на него сердились». «Наверное. Давай его спросим», — предложила Мона. «А ты пока разбуди бабушку». Она подошла к мужчине. Он сидел, глядя прямо перед собой, и, очевидно, думал о чем-то очень грустном, потому что Моне пришлось дважды потрясти его, прежде чем он ее заметил. «Ты меня узнаешь?» — спросила она. Сначала он покачал головой, но потом сказал: «Узнаю. Это ты нашла меня тогда с вашим грузовиком». Он грустно вздохнул. «С тех пор я так ни разу и не ездил на грузовиках». «Пойдем к нам», — пригласила его Мона. «С бабушкой, Милли и со мной. Ты пообедаешь с нами, а папа будет очень рад с тобой познакомиться, ведь ты так любишь грузовики. Вы можете побеседовать о моторах и о всяком таком. И ты нам покажешь дорогу, потому что мы заблудились». «Правда?» — недоверчиво спросил мужчина. «Тебя как зовут?» «Хенрик». «Бабушка, Хенрик проводит нас домой. Теперь не страшно, что мы заблудились». А дома папа и мама уже начали беспокоиться. Только папа собрался отправиться на поиски, как на лестнице раздался голос Моны: «Нет-нет, Хенрик, ты обязательно должен зайти». Мужской голос ей ответил: «Не могу, мне стыдно. Я тогда так плохо поступил». «Это еще что за глупости?» — услышали они бабушкин голос. «Входи, Хенрик, поешь с нами». Дверь распахнулась, и они втроем втолкнули Хенрика в кухню. «Добрый день», — сказал он. «Право, не знаю, удобно ли мне приходить к вам». «Конечно, удобно», — ответил папа. «Он нас спас», — ответила Мона. «Если бы не Хенрик, то мы не добрались бы домой и к ночи». «Ни за что бы не добрались», — поддержала ее бабушка. «Я уже решила ночевать на скамейке в парке». «Милости прошу всех к столу», — сказала мама. «И меня тоже?» — спросил Хенрик. «Конечно», — ответила мама. Дети сидели и смотрели на Хенрика круглыми от удивления глазами. И бабушка тоже. Они никогда в жизни не видели такого голодного человека. Он ел и ел и ел, а мама все время ему подкладывала. «Ты так и не нашел никакой работы?» — спросил папа. Хенрик жевал, глотал и мотал головой. «Может, хочешь работать со мной?» — предложил папа. «У меня столько дел, что мне одному за день не управиться». «Ты предлагаешь мне работу? Но ведь это же я тогда украл твой грузовик». «Ну, ты так хорошо с ним обращался. А уж если брать помощника, то человека, который по-настоящему любит машины». Бабушка сидела, кивала и смотрела на Хенрика. «По-моему, совсем неплохо, что я сегодня поехала кататься на трамвае», — сказала она. Хенрик улыбался во весь рот. «Сколько ты еще пробудешь в городе, бабушка?» — спросил он. «Еще 4 дня», — ответила бабушка. «А теперь спокойной ночи, всем спокойной ночи. Я забираюсь на свою постель и ложусь спать, потому что я страшно устала». И неудивительно, что бабушка так устала, ведь она сегодня очень много прошла пешком. А теперь она будет спокойно спать до следующей главы.